193. Хозяйка, получив из молока кусок масла, уже тем познала очень важную космогонию. Она поняла, как зачинаются небесные тела. Но прежде чем приступить к пахтанью, хозяйка послала об этом свою мысль. Только от соединения мысли и пахтанья слагается полезная масса. Затем происходит и сыр уже с зачатками населения. Не будем улыбаться такому микрокосму. Та же энергия вращает и системы миров. Нужно только твердо осознать значение мысли, значение великой энергии. Разве не чудесно, что та же энергия сияет в сердце каждого человека?